Глава 7. Поскольку рядом был порт, все беглецы за всю историю города стремились именно туда. Порт был большой. Помимо рыбного промысла, он обслуживал перевалку грузов для транспортировки вглубь материка. Поэтому затеряться было где. А старпомы не особенно заглядывали в матросские книжки и брали при необходимости на борт любого, кто достаточно хорошо стоял на ногах и не требовал золотых гор. Знал это и Брейн. Он также прекрасно понимал, что все, кто заинтересован в его перехвате, придут именно в порт. Скорее всего, это должны были быть бандиты. Полиция и ее более высокие покровители вряд ли могли среагировать на ситуацию так быстро. Было уже темно. В порту у причалов светили прожектора. Работа велась круглосуточно и не прекращалась ни на минуту. Контейнеровозы были лучшим транспортом для желавших сбежать подальше. Они ходили на 20 тысяч миль, пропадая из видимости полиции и спецслужб на многие недели и даже месяцы. И именно в этом секторе находился Брейн. И именно здесь его должны были искать недруги. С высоты контейнерных завалов он уже видел, кто именно. Это был экспедитор компании, с которым они виделись раза 3 в неделю. Звали Роберт. У него была семья, жена и 2 дочки, 4 и 7 лет. Брейн услышал это мимолетом и запомнил. Он всегда запоминал. Часто это могло пригодиться. Роберт выглядел неуверенным, перетаптывался на месте и испуганно глядел в темные углы, откуда, видимо, за ним следили кураторы. Приглядевшись, Брейн скоро заметил шевеление в 2 углах, а потом спустился с контейнерной горы и двинулся вдоль бетонной стенки, втискиваясь в технологический проход между портовыми постройками и контейнерными нагромождениями. Выглянув из-за угла, он увидел профиль парня, который следил за беднягой Робертом и жевал резинку. Брейн, как змея, выполз у него за спиной, обхватил руками и сильно сдавил. Сдавил так, что треснули ребра. Бандит вскрикнул и обмяк. Среди портового шума его никто не услышал. Брейн привалил его к стене, прошел вдоль контейнера и увидел еще одного куратора, которого уже утомила бесплодная работа. Они караулили здесь 3 часа, и он задремал, сидя на бетоне. Рядом лежал автомат. Брейн хлопнул Соню по плечу, а когда тот поднял голову, щелкнул пальцами под подбородок. Голова бандита ударилась о стену, и он завалился на бок. После этого, ничего не опасаясь, Брейн вышел к экспедитору, который не сразу понял, кто к нему подошел. Свет прожекторов слепил его. Но когда понял, то шарахнулся в сторону, решив, что сейчас с ним будет покончено. Так случилось, что он стал свидетелем того, как Брейн расправился с бандитами в ангаре, а до этого считал нового продавца вполне безобидным парнем, крепким на вид, но не более. «Да стой ты, я тебя не трону!» «Послушайте, я не хотел этого!» – завопил экспедитор. «Я знаю, пришли домой, угрожали семье». «Откуда вы все знаете?» «Это обычная методика, но сейчас не важно, Роберт. Скажи мне, что ты должен делать, если заметишь меня?» «Доложить этим!» Роберт кивнул в сторону темного угла. «А если они отошли, ну, например, отлить?» «Я должен позвонить по телефону». «Он у тебя?» «Да, вот мне его дали». И Роберт стал выдергивать из кармана портативную трубку. «Не нервничай, у нас есть время», – сказал Брейн и огляделся. На самом деле времени у него было не так уж много. В любой момент мог проявиться неучтенный фактор, некая сила, о которой не мог знать даже составитель учебника для академии. «Вот он! Его мне выдал один из старших!» «Как его звали?» Спросил Брейн, стараясь говорить как можно спокойнее, чтобы не нервировать и без того взвинченного Роберта. «Я не знаю, честное слово, не знаю». Роберт сложил на груди руки и был готов упасть на колени. «Звони старшему. Тому, кому следует звонить, если нет твоих помощников. Они оба ушли отлить». «Я должен сказать, что видел тебя». «Но ты же видишь, правильно? Так и скажешь. Я его вижу, и с ним можно поговорить. После чего дашь мне телефон, а дальше буду говорить я». «Но они ж меня...» «Нет-нет, ты останешься ни при чем. Ведь у тебя была охрана, и они отошли отлить». «Ага, оба!» – кивнул Роберт. «Вот именно!» – подтвердил Брейн. «Оба и надолго, поэтому ты решился позвонить сам. Давай, набирай». «Так тут уже вбит их номер». «Тем лучше». От ворот бухты подал гудок контейнеровоз «Король Геленбранд». От этого звука завибрировали портовые конструкции, и даже прожектора на несколько секунд убавили свою яркость. А гигант повторил свой боевой клич, напоминая, что тащит к причалу 500 000 тонн контейнерного груза. Роберту ответили. «Я этот, которого вы Цуциком называли». «Цуцик, чего трезвонишь? Есть чего доложить?» «Да-да, есть, мистер». «Стой-ка, а почему сам? Где прикрытие?» «Ну, видите ли, они отошли отлить, видимо, и долго нет, а тут...» Роберт покосился на Брейна, и тот утвердительно кивнул, подбадривая его. «Одним словом, появился тот, о котором вы говорили». «И ты видишь его?» В голосе собеседника послышалось волнение. «Да-да, мистер, я его вижу». «Далеко?» «Совсем близко, мистер». «Да говори-то, Цуцик, насколько близко-то?» Вышел из себя собеседник. «Он стоит прямо передо мной». «Даже так?» «Я могу дать ему трубку?» «Давай». Брейн взял телефон и спросил. «С кем я говорю?» «Это не имеет значения, красавчик. Тебе лучше самому прийти к нам, потому что если мы тебя поймаем...» «А мы тебя обязательно поймаем». «То?» «Теплый, это ты, что ли?» На том конце возникла пауза, собеседник был озадачен. «Ты мой голос, что ли, запомнил?» «Это не трудно, Теплый. Мне нужно поговорить с твоим боссом». «Я и есть босс, другого нет». «Не кривляйся, я найду способ связаться с ним, и тогда ты станешь крайним. А оно тебе надо?» Теплый ответил не сразу. «Ладно, я не разъединяюсь и сделаю звонок по другой линии». «Я подожду, но недолго». «Да-да, недолго». В трубке послышалась музыка, и Брейн огляделся. Король Геленбранд был уже на середине бухты, и вокруг него, словно светлячки, собирались буксиры-лоцманы. «Ты хотел со мной говорить». Голос был другой, чуть с хрипотцой и властный. Он принадлежал человеку, который не терпел возражений. «Как вам обращаться?» «Марлин». «Мистер Марлин, вы влезли не в свою игру». Босс бандитов опешил от такого заявления. «Да ты понимаешь, с кем говоришь, сявка». «Я повторяю, вы влезли не в свою игру. Я говорю это прямо, чтобы сразу внести ясность. Вы сейчас своими руками делаете чужую работу. И, насколько я понял, сами этого не замечаете». «Ты в розыске, что ли?» «Давайте не будем это никак называть. Но в рыбном терминале меня поставили в безвыходное положение. Я не могу общаться с полицией». «И что ты теперь хочешь?» «Отзовите облаву, пока никто не пострадал серьезно. Это не в моих и не в ваших интересах». «А что мои люди там, в порту?» «К утру оклемаются. Если вы заметили, я их не убиваю». «Да, я заметил. Ну что же, думаю, я отзову приказ. Так что можешь оставаться в городе. Мало того, мы можем поговорить о новой работе для тебя. Думаю, ты потянешь что-то более серьезное, чем торговля рыбой». «Спасибо за доверие, господин Марлин, и за отзыв приказа. Но этот город для меня уже небезопасен. Всего хорошего». «О, как знаешь». Марлин отключился, и Брейн передал телефон ожидавшему Роберту. «Что вам сказали?» «Сказали, что ты можешь идти домой. Самый главный все отменил». «А вы теперь куда?» Невольно вырвалось у Роберта. «О, извините, глупый вопрос». «Ну почему же? Я теперь могу наняться на подходящее судно и убраться отсюда подальше».